Мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня в этой передаче вы будете слушать третью часть рассказа «Три друга». Но начнем мы нашу передачу с хорошей песни. И снова был воскресный день. В церковь никто из жителей пастушьей хижины не пошел. Утром они все прочитали главу из Слова Божьего, спели гимн и помолились, а затем каждый отправился по своим делам. Дядя Филипп получил приглашение от управляющего замком. Мальчики хотели сходить в домик полко, но у них не было ключа, чтобы войти туда. Он был у доктора. И все же им хотелось знать, привезли ли уже дрова. Никто не в состоянии описать их изумление, когда, подойдя к хижине, они увидели, что ее окна широко распахнуты, а на кухонном окне сидела большая белая кошка. У нее была мягкая, бархатистая шкурка, большие круглые глаза и на шее красивая ленточка, на которой висел позолоченный колокольчик. Увидев кошку, мальчики обрадовались, что с ними не было собак. Фидель был где-то со своим хозяином, а Дунай бегал по лесу. «Да тут уже кто-то поселился!» – удивился Андрейка. «Ну, конечно же, все понятно, ведь кошка одна не сидела бы!» – подтвердил Палко. Они тихо обошли вокруг дома. Во дворе были сложены мелко наколотые дрова. Посоветовавшись, они решили сходить за цветами. А тем временем, возможно, кто-нибудь встанет. И когда час спустя они вернулись, неся каждый по огромному букету цветов и свежие ветки, которые искусно подобрал и сложил Палко, они заметили, что дверь дома была открыта, и из трубы шел дым. Тут на пороге появилась пожилая женщина в черном платье и белом чепчике. Ее добродушное лицо носило отпечаток озабоченности. И ее взгляд как бы говорил: Но с чего же я должна начать? Что мне делать? Наверное, ей что-то нужно, сказал Палко. Мальчики подошли к хижине и поздоровались с женщиной. Она ответила на их приветствие по-чешски. Ее доброе лицо просияло, изумленно глядя на мальчиков и на их большие букеты. «Вы, наверное, сиделка той больной дамы, которая здесь будет жить?» – начал разговор Палко. «Мы обещали доктору, что принесем цветы. Вот, мы их принесли. Они уже немного завяли, но в воде они отойдут и снова станут свежими». «Благодарю вас. Это очень обрадует мою госпожу», сказала женщина, взяв цветы у мальчиков и ставя их в воду. «Вы недавно приехали сюда и, наверное, еще не ознакомились со здешней обстановкой. Вероятно, вам может понадобиться что-нибудь такое, чего в горах нет», заметил заботливо Палко. «Вы нам только скажите, и мы охотно поможем». «Я вам буду очень благодарна, дети, если вы мне поможете. Мы с собой все привезли, только соли и масла у нас нет. Наш мешок с провизией по небрежности остался в вагоне. Мы должны были приехать сюда сегодня утром, но прибыли уже вчера вечером. Поэтому господин доктор не смог нас встретить. А я здесь еще не осмотрелась». «О, соль и масло мы вам сейчас раздобудем. Наша пастушья хижина находится здесь, поблизости», ответил Петр. «И кислое молоко тоже должно быть уже готово. Пойдем, Андрейка». «С пастушьей хижины? Молоко и хлеб?» удивилась женщина. Но Андрейка пояснил. «Это от нас, но мы должны идти, чтобы вы вовремя могли все получить». «А я пока останусь здесь. Этот домик принадлежит моему отцу, и я могу вам показать, как вам лучше расположиться», сказал Палко. «Ах, вот как! Это ваш домик? Тогда ты действительно сможешь мне посоветовать, где разместить наши вещи. Но как тебя зовут?» «Меня зовут Палко, второго мальчика Петр, а третьего Андрейка. Он гемерский». «Как зовут третьего мальчика?» «Он гемерский. Эти три пастбища по склонам гор принадлежат его отцу. Господин доктор только потому устроил Андрейка к дяде Филиппу, чтобы он немного поправился. Он был очень слаб, но с тех пор, как он находится у дяди Филиппа, он стал здоровее и крепче. Но как поживает ваша дама? Спала ли она ночью?» «Ах, моя дама! Кабы она только знала, спала ли она ночью, я не знаю, зато сейчас она отдыхает. Ну, пойдем, Палко, мы тихонечко войдем в дом». Хорошо, что между кухней и горницей находились еще сени, и не было все так слышно, что делалось внутри. В лице Палко старая женщина приобрела хорошего помощника. Из кухни, которая теперь походила на ярмарку, она вынесла сундуки, чемоданы, одеяло, одежду и все разместили в чистенькой каморке, о существовании которой женщина даже и не подозревала. Некоторые вещи они разложили по полкам, которые смастерил Мартын. другие развесили по стенам. Сундук с посудой был тетей тут же распакован. Некоторые предметы Полкор оставил в шкафчике, другие повесил над очагом. Потом он достал веник и подмел кухню, так как с вещами и распаковкой они нанесли много пыли и мусора. Затем он расстелил на столе скатерть, сбегал за ключевой водой и поставил на стол кувшин с цветами. Когда все было готово, пришли его товарищи, вспотевшие и разгоряченные от быстрой ходьбы. Андрейка нес круглый, переплетенный соломой кувшин с узким горлышком и молочник с крышкой. А у Петра за плечами висел тяжелый узел. Когда женщина вернулась из горницы, она едва поверила своим глазам. На столе лежал каравай черного хлеба, стояла новая солонка с солью, в одной из мисок был сыр, а в другой – свежее желтое масло. Рядом молочник с молоком. В печке весело потрескивали дрова, искрился огонь. Мальчики сидели на скамье перед окном, а Полко стоял перед ними. «Как? Вы уже здесь?» Удивленно воскликнула женщина. «И чего же вы только не принесли? Только то, что вы хотели», — ответил Петр. «В этой кружке кислое молоко, а в этом кувшине свежее. Андрейка подумал, что, может, кислое молоко не понравится даме, и вы тогда сможете сварить ей кофе. Он также захватил масло и сыр. Он ведь имеет на то право, так как все потом будет принадлежать ему». Петр с гордостью говорил об Андрейке. Вдруг мальчики удивились, увидев слезы на глазах женщины. Она их отерла, поцеловав своих маленьких помощников. «Ты прав, Андрейка. Сегодня я сварю кофе, и вы все со мной позавтракаете. А тем временем, может, и моя госпожа проснется». Пока варился кофе, мальчики узнали, что женщину зовут тетя Марфа. Но они могут называть ее просто тетя. Она рассказала им, что родилась в точно таком же домике. Позднее ее родители эмигрировали в Америку. Там же она вышла замуж, но после того, как она потеряла своего мужа и дочь, вот уже 10 лет она прислуживает госпоже, ухаживая за ней, как за своей родной дочерью. Не успели мальчики оглянуться, как перед каждым из них стояла красивая чашка с душистым кофе и большой кусок пирога. Потерянный, вернее, забытый мешок с провизией все-таки нашелся. Было бы жалко, если бы они не смогли попробовать такой вкусный пирог. Только они закончили завтрак, как из горницы раздался звон колокольчика. Тетя, как молодая, побежала на зов. «Нам, наверное, нужно идти», — сказал Петр. Андрейка взглянул на Полко, ожидая, что тут скажет. А Полко тем временем удалось приманить к себе кошку госпожи. Она сидела около него и брала из рук остатки пирога. «Мы не можем оставить немытую посуду. Тете нужно помочь, ведь у нее никого здесь нет», — сказал Полко и побежал с тазом за водой. Петр в это время пошел за дровами. Андрейка был в кухне и играл с кошкой. Когда неожиданно открылась дверь горницы, и вначале он услышал голос тети, а затем еще другой голос. Мальчику казалось, что этот голос раздается откуда-то из далекой, таинственной страны воспоминаний. Что она говорила, он не понимал. Кошка, вырвавшись из его рук, прыгнула к двери. Дверь была лишь немного приоткрыта. Просунув лапку, она открыла ее и исчезла в горнице. Но Андрейка был настолько погружен в свои мысли, что ничего этого не заметил. Лишь возвращение мальчика вывело его из задумчивости. Палко перемыл посуду, Петр помог вытереть. И, приведя все в порядок, как только могли, они, крадучись, выскользнули за дверь. Какой короткий и все же часто какой длинный отрезок времени. Что только можно пережить за эти дни. Иногда думаешь, неужели это все миновало? Так же и Андрейка, одиноко шагавший по лесу, думал про себя. Было ли то, что он пережил в его последние дни, действительностью? Или это были только грезы? Нет, это была действительность. Больная дама уже приехала и жила в хижине полко. Но Андрейка ни разу не удалось ее увидеть, хотя он уже 3 раза приносил ей кислое молоко. Тетя Марфа всегда говорила, что дама спит, и ей нужно много спать. Ах, почему она спит именно тогда, когда он приходит? С Петром она уже разговаривала и даже подарила коробку со сладостями. А Палко читал ей из своей книжечки. Он сказал, что она такая же красивая, как его мамочка. Лишь Андрейка ее еще не видел. Сколько он уже молился об этом. А сегодня утром он особенно молился о том, чтобы она не спала в тот момент, когда он придет, чтобы, наконец, увидеть ее и хотя бы поздороваться. Занятый такими рассуждениями, Андрейка не заметил, как очутился у перекрестка, откуда одна тропинка вела к скале, а другая к маленькому домику в долине. Воздух был чист и свеж. С пастбищ доносился звон колокольчиков. «Это ягнята резвятся. Звон их колокольчиков отличается от других». Подумал Андрейка и побежал по направлению к скамейке, чтобы там немного отдохнуть. Но, к его удивлению, скамейка была уже занята. Никакая из лесных красавиц, о которых ему рассказывал Стева, не могла быть прекрасней той, которую он сейчас видел. О, как она была красива! Скамейка, на которой она сидела, была покрыта ковриком. Сбоку лежала такая же подушка, на которую опиралась белая рука женщины. Ее взгляд был устремлен вдаль. Мальчик поставил кувшин на землю и сложил руки, как для молитвы. смотрел на это милое, бледное лицо. И снова ему казалось, что кто-то берет его в свои объятия и уносит в далекую страну воспоминаний. Дама все еще не замечала мальчика. А жаль, сегодня он так хорошо выглядел. В субботу доктор подарил ему новый костюм, почти такой же, как у Палко. Рубашку с расшитыми рукавами, узкие штанишки, высокие сапожки, круглую шапочку и маленькую вязаную курточку. Петр тоже получил костюм, какие обычно носят в этой местности. Андрейка был очень рад, что теперь не отличался от своих товарищей. И вчера в церкви многие прихожане поглядывали на них. Ах, если бы дама взглянула в его сторону! Но она все еще глядела вдаль. Да, это она жила в хижине Палко, да и кто другой мог сидеть на этой скамейке? С ней была ее белая кошечка. Значит, дама уже встала, а он только сейчас принес ей завтрак. Неужели он запоздал? Кислое молоко ведь нужно еще подогреть. Когда же она теперь будет завтракать? Набравшись храбрости, Андрейка поздоровался с ней. «Доброе утро!» Женщина вздрогнула и с удивлением посмотрела на робко приближавшегося мальчика. «Я принес вам кислое молоко, но, наверное, немного запоздал. Я очень торопился, пожалуйста, не сердитесь!» «Ты принес мне молоко?» — спросила удивленно дама. Она встала со своего места и взяла из рук мальчика тяжелый кувшин. «Да ведь он чересчур тяжел для тебя!» «О, нет!» — робко возразил мальчик, глядя большими глазами на даму. О, как счастлив он был, что наконец увидел ее! Она разговаривает с ним и даже взяла его за руку. «Как тебя зовут?» «Андрейка». «Ты тоже живешь здесь, на пастбище?» «Да, я живу у дяди Филиппа. Мне там очень нравится». Дама пошла с мальчиком к домику, неся сама кувшин. Она была среднего роста, и в ее осанке и движениях было что-то княжеское. «А почему Петр или Палко не принесли кислое молоко?» — спросила она, стараясь вовлечь Андрейка в разговор. «Но мы носим по очереди». «По очереди? Но я тебя еще ни разу не видела». «Я приношу молоко уже третий раз, но вы всегда спите». «Вот как! Значит, я проспала твое посещение? Но сегодня тогда я тебя так скоро не отпущу. Ты должен у меня отдохнуть и позавтракать со мной. Посмотри, вон и тетя уже ожидает нас». Дама радостно подошла к тете Марфе и протянула ей кувшин. «Марфа, поглядите, кто сегодня нам принес кислое молоко. Вы, конечно, уже знакомы, но мы сегодня встретились впервые. Я вас прошу угостить хорошим завтраком моего гостя». У тети немного дрожали руки, когда она брала кувшин. Сказав, что торопится разогреть кислое молоко, она вышла из комнаты. О, как рад был Андрейка, что Господь ответил на его молитву! Петр разговаривал с дамой только на кухне. Его же она повела в горницу. А как красиво было там! Плюшевый диван, кресло и другие дорогие вещи. почти как в замке Гемерских. Он сидел с ней на диване и рассматривал картинки в большой книге. Это были красивые виды городов и их окрестностей. Она показывала ему их, рассказывая и называя названия городов. «И вы во всех этих городах были?» – осмелился спросить мальчик. Ее лицо покрылось печалью. «Да, Андрейка, но теперь у меня одно желание и стремление навсегда остаться в этих горах, забыть про существование этого злого мира и никогда больше его не видеть». Тут тетя принесла завтрак, и они сели за красиво накрытый стол. Перед едой он теперь всегда молился. Так он поступил и сейчас. И от радости, переполнявшей его сердце, он добавил еще: «Благодарю тебя, дорогой Иисус, что ты услышал мою молитву». Дама уже поднесла стакан с молоком ко рту, но, услышав молитву Андрейка, поставила его обратно и, словно пристыженная, опустила голову. Слеза повисла на ее длинных ресницах. Когда они позавтракали, дама неожиданно спросила Андрейка, о чем это он молился Иисусу. Он признался ей, что давно хотел ее увидеть и поэтому часто завидовал своим товарищам. Теперь его желание исполнилось, и он благодарен Иисусу за это. Он попросил у нее разрешения посмотреть еще другую книгу, которая лежала на столике. Там были только фотографии. Из-под своих длинных ресниц он взглянул на даму. На очень многих фотографиях была снята она, но везде на ней были странные наряды. На одной фотографии она была одета в широкую мантию, и на голове у нее была корона. Внизу была надпись: «Мэри Славковская в роли Марии Стюарт». Андрейка долго глядел на фотографии. «А почему ты так пристально разглядываешь эти фотографии?» – спросила дама, гладя его кудри. «Это вы везде сняты? Значит, вы играли в театре?» Она удивленно взглянула на него. «Неужели ты знаешь уже что-то о театре? Разве ты когда-нибудь там был?» «Нет». Лицо мальчика покрылось печалью. «Что с тобой, Андрейка?» — спросила она, обнимая мальчика. «Ах, моя мама тоже, наверное, снята на таких же фотографиях». «Твоя мама? Разве она не крестьянка?» «О, нет, она знаменитая певица, но я ее, наверное, никогда больше не увижу, так как она меня давно позабыла. У меня никого нет, хотя мои родители живы. Ох, я долго печалился об этом, но с тех пор, как с нами полку и я принял Иисуса Христа в свое сердце, я не чувствую себя таким одиноким и покинутым, потому что я знаю, Иисус любит меня, и Он со мной». Мальчик замолчал, так как дама вдруг сильно побледнела, рука, обнимавшая мальчика, опустилась, и глубокий вздох сорвался с ее губ. «Тетя Марфа, скорее сюда!» — вскрикнул перепуганный Андрейка. К счастью, в комнату быстро вбежала тетя. Она намочила мертвенно-бледное лицо дамы водой и дала ей нюхательное средство. Подсунув ей под голову подушку, она подняла ее ноги на диван. И через некоторое время дама пришла в сознание. Тетя Марфа сразу взяла Андрейка за руку и вывела его в кухню. На его испуганные вопросы она лишь отвечала, что ее дама еще очень слаба и нуждается в отдыхе. Андрейка должен был ей рассказать, о чем они вместе беседовали. Тетя вздыхала и гладила мальчика по голове, приговаривая: «Так должно было случиться, детятка, и чем раньше, тем лучше». Она не стала удерживать Андрейка, когда тот сказал, что должен идти домой. Но кувшин обратно нести ему не разрешила. «Андрейка, пришли к нам после обеда полко. Он обещал моей госпоже, что проводит ее до пастущей хижины. С завтрашнего дня она должна сама приходить на пастбище и пить там кислое молоко», — так сказал господин доктор. «Но она все же еще больна», — сказал озабоченно мальчик. «Она больше не больна, но только слаба, и эту слабость она должна побороть». Ах, в мире нет блаженства без примеси горечи. Если бы его встреча с дамой не завершилась так странно, Андрейка вернулся бы домой гордым и счастливым. Плачущим нашел его в лесу дядя Филипп. Подняв его на свои сильные плечи, он понес его в хижину. По дороге Андрейка все ему рассказал, а дядя узнал причину его огорчения. «Дядя, я, наверное, сказал ей что-нибудь очень плохое, хотя я не знаю, что именно, и она поэтому так опечалилась», — всхлипывая, говорил Андрейка. Не плачь, малыш. Ты сказал то, что тебе Господь вложил в уста. Еще сегодня, до ее прихода сюда, все уладится». Дядя Филипп принес усталого мальчика в свою каморку и уложил в постель. Присел на краешек кровати. Он долго еще сидел около него, гладя его волосы, и вскоре Андрейка сладко уснул. Грустно взглянув на него, дядя Филипп тихо вышел. Полчаса спустя пастухи видели дядю, одетого по-праздничному и шагавшего по направлению к скале. Они думали, что он идет в город, и удивились, так как он только вчера был там. В это же самое время в домике полко было слышно горькое рыдание, которое не так легко и скоро утихло, несмотря на все старания тети Марфы. Всхлипывая, дама говорила: «Он был здесь, мой маленький, дорогой сыночек. Я этого не знала. Как он мог? Ведь я сама его не узнала. Он думает, что его мать давно позабыла. Но это неправда. Неправда это. Все прелести мира не смогли заменить мне его. Его. Мое потерянное сокровище. Отец мой. Отец. О, если бы ты знал, что стало с твоей дочерью. Ты ее учил складывать руки для молитвы, но она это забыла. Я жестокая мать. Если б ты только знал, что все твои предостережения исполнились в буквальном смысле. Женщина зарыдала еще громче. Тетя вышла, услышав шаги в сенях. Вернувшись, через некоторое время она спросила, может ли госпожа принять старого дядю Филиппа, который пришел поговорить с ней по очень важному делу. Минуту спустя пастух сидел в горнице. «Я к вам пришел, госпожа Славковская. Греху, который вы совершили по отношению к Андрейка, должен быть положен раз и навсегда конец. Доктор мне сказал, что вы его мать, и мой господин является его отцом. И что ж, нежный и в любви нуждающийся ребенок должен теперь подрастать, как говорится в одном стихе, ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата? Его голос звучал строго. Дама умоляюще спросила его. «Ну что же мне теперь делать? Они ведь его у меня отняли в присутствии мужа. Мой адвокат сделал все, что только от него зависело, но все было напрасно». «А стали бы вы теперь его любить и заботиться о нем, как это подобает настоящей матери, если бы мой господин вам его вернул?» «Стала бы я? О, я не заслуживаю того, чтобы меня так спрашивали, хотите верьте, хотите нет, но я отдам все, только бы мне его получить, ведь он любит меня, недостойную». «Да, он вас любит так, как только может любить дитя, поэтому-то я и пришел к вам. Сегодня или никогда Бог дает вам возможность получить обратно ваши сокровища. У вашего бывшего мужа большие долги. Управляющий получил указание негласно продать имение. Если у вас достаточно денег, а доктор сказал, что вы их имеете, тогда купите его из первых рук, пока оно не попало в руки дельцов. Когда ваш адвокат поставит господина Гемерского в известность, что вы покупаете имение и переводите его на имя мальчика, то он останется у вас. Гемерский всегда говорил, что имение перейдет к Андрейка, так как он является его первенцем, и об этом знает вся округа. Если это превосходное имение станет собственностью сына бывшего владельца, то в этом нет ничего позорного. При благоразумном управлении оно принесет больше дохода, чем в настоящее время. Если вы сейчас и затратите на это большую сумму денег, оно, безусловно, и будет стоить этого». «Ах, дядя Филипп! Как я вам благодарна и признательна за ваш добрый и мудрый совет! Чем могу я вам оплатить? Я не знаю, хватит ли моих наличных капиталов, но у меня есть драгоценности, и мне нетрудно будет заплатить за имение. Кое-что мне даже останется для начала. Я не так уж неопытна в ведении сельского хозяйства, как вы думаете, ведь я же дочь фермера. Но кто купит мне имение? Мой адвокат уехал». «Мы обратимся к господину доктору. Вы поедете вместе с ним к управляющему замком, и там обо всем договоритесь». Он поручил поручение негласно продать замок. Как только имение будет принадлежать вам, начните хлопотать и насчет мальчика. Так, по крайней мере, я полагаю. Но, Андрейка, вы должны еще сегодня сказать всю правду, чтобы он больше не мучился. Придите сегодня после обеда. Я пришлю полко, чтобы он вас проводил. Дядя Филипп встал. Я бы не пришел к вам сегодня, так как вы еще слабы, но продажа не ждет, и Андрейка так горько плакал. Он думает, что сказал вам нечто очень плохое, доведя вас до обморочного состояния. Ребенок очень нежен. Ему нужна не только физическая закалка, его сердце так жаждет материнской ласки. Итак, Господь да пребудет с вами. Дядя Филипп, женщина преградила ему дорогу. Известно ли вам, почему я развелась с Гемерским? Или вы думаете, что я покинула его из-за неверности, потому что я была певицей? Господин доктор мне сказал, что мой господин поступил с вами несправедливо. Дальнейшее меня не касается. У каждого из нас достаточно собственной вины. Бог видит нас и знает нас. Не судите, да не судимы будете. Обычно грубый голос дяди Филиппа при последних словах прозвучал почти нежно. Он протянул женщине руку и вышел. «Дядя Филипп, вы уже возвращаетесь из города?» Прозвучал рядом голос. Перед ним стоял полко, держа в руках узелок с грибами. «Я не был в городе, полко. Но что ты здесь делаешь?» Дядя сел на пень, обросший мхом. Мальчик прилег рядом на мягкие моховые подушки. «Дядя, я относил для Стева письмо, которое мальчуган лесника попросил передать от его матери. Стева очень обрадовался, что его мать опять здорова. Она ведь была больна, слава Господу!» «Я тоже рад, полко. Она славная женщина. Если у сына нет матери, он лишается также и родины». «А где это ты нашел такие грибы?» «Правда чудесные, дядя, они мне тоже сразу приглянулись. Мы их приготовим к ужину». «Правильно, правильно, но самые лучшие отбери и отнеси после полудня женщинам в вашем домике. Они очень обрадуются. А потом приведешь эту даму в нашу хижину». «Я на самом деле должен привести даму? Не будет ли это слишком далеко для нее?» «Я думаю, вы пойдете медленно». «Но если она все-таки не сможет, дядя?» «Я ее сейчас видел и оттуда возвращаюсь». «Вот как? Вы ее видели и к ней заходили?» Дядя помолчал некоторое время, что-то обдумывая. «Полко, я хочу тебе нечто сказать. Если Господу будет угодно, ты мне поможешь в одном трудном деле». «Охотно, только вы скажите, что?» «Господином этих пастбищ по склону гор является отец Андрейка. Это ты знаешь?» «Да, я знаю это». «А та прекрасная дама является его матерью». Дядя Филипп указал по направлению к дому полку. «Что? Что вы сказали? Его матерью? Почему же они не вместе? И Андрейка не с ними?» «Полко, полко, потому что они разведены. И у господина Геймерского уже несколько лет другая жена». Полко опустился на колени перед старым пастухом. «Ну разве Господь Иисус позволил им так поступить? Ведь в Библии написано, что этого нельзя делать. Это грех». «Знаешь, Полко, на свете многое делается, чего Бог не хочет. Так же и этого. Я знаю, что это грех. Но раз уж так случилось, ничего не поделаешь. Дама еще до своего замужества была знаменитой певицей в Америке. Она была очень красива. Она и сегодня еще прекрасно выглядит. Геймерский женился на ней и привез ее в Европу к своим родным. Родные на него рассердились, так как она была не дворянского происхождения. Они были с ней весьма неприветливы, да и он не оказал ей должного внимания. Насколько я его знаю, он не из тех, кто станет защищать свою жену. Возможно, он и раскаялся, что не женился на какой-нибудь графине. Что было между ними, я не знаю. Но насколько мне известно, в один прекрасный день, когда он отсутствовал, она взяла мальчика и покинула его. Они жили в то время в Будапеште. Денег у нее было немного. А она должна была содержать себя и мальчика. И она снова вернулась в театр. Геймерский подал на нее жалобу, что она его покинула и не пожелала больше вернуться. Начался процесс, и брак был расторгнут. А Андрейка присудили отцу, и в конце концов он очутился у нас. Покуда мальчик находился у людей, которым отдала его мать на попечение, он слышал о ней только хорошее. Но когда попал к людям, которым отдал его отец, он ничего хорошего о своей матери не слышал. Да это и вполне понятно. Таким образом, у мальчика появились всякие мысли относительно его матери. И все же он стремится к ней и тоскует по ней. Вот поэтому я сейчас был у нее дома, чтобы посоветовать ей, каким путем она может снова вернуть себе мальчика, и просил ее сегодня же открыться, Андрейка. Я рассказал тебе для того, Полко, чтобы ты подготовил Андрейка к сегодняшнему свиданию. Скажи ему, кто сегодня придет к нам. Вокруг было тихо. Дядя взглянул на задумавшегося мальчика. «Ну, так скажешь ли ты ему это, Полко?» «Да, дядя, но перед этим я должен просить силу Господа, так как это нелегкая задача. Как хорошо, что Андрейка уже принадлежит Иисусу. Он поможет и своей матери найти путь к нему. О, да ты умный мальчик. Но, дядя Филипп, а когда вы мне окончательно скажете, что всецело принадлежите Господу? Умоляющий, ласковый голос мальчика вызвал слезы на глазах мужчины. Ах, я и сам не знаю, что тебе на это ответить, мой мальчик. Мне и самому чудно. Но с тех пор, как я поступил, как когда-то Закхей, у меня такое чувство, будто великая тяжесть свалилась с меня. И то, что меня тяготило, ушло куда-то. Порою мне кажется, что Сын Божий действительно живет во мне. И когда я читаю Библию, мне кажется, будто Он обитает в моем сердце и открывает мои слепые очи. Теперь я не знаю, мой мальчик, что я еще должен сделать. Ах, дядя, да вы его уже приняли! Он снял с вас бремя и взял его на себя. Что ты говоришь, полко? И это все? Ну да, это все. Мы должны только ему верить и доверять. Вы ведь знаете, что он говорит? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вот вы к нему пришли, и он вас успокоил. Я верю этому, мой мальчик. Я верю и так же понимаю, как Закхей. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Он и меня, погибшего грешника, искал. О, мой Господь, ты нашел меня. Когда они спустя некоторое время преклонили колени, радость и великое ликование было на небе, так как снова человек принял в свое сердце Иисуса Христа, ибо написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Таким путем ангелы записали еще одно новое имя в книгу жизни. Первый раз в жизни дядя Филипп от всего сердца молился Богу, Отцу своему. Он благодарил Агнца за его смерть, за искупление и прощение, а также за то, что он прислал к ним полку. «Ну, теперь мне за вас не нужно молиться», – сказал полку после молитвы. «Но сейчас я буду еще ревностнее молиться за мать Андрейка, чтобы и она нашла Иисуса и доверилась ему». Они вместе прошли еще некоторое расстояние, затем дядя свернул на тропинку по направлению к пастбищам, а полко в сторону пастущей хижины, распевая при этом так громко, что эхо вторило ему с гор. Слухняною будь навчана. Спасибо тебе, люба мамо, за нежность твою и труды. Коли підросту я то стану, така ж християнка, як ти. Дорогие ребята, сегодня вы прослушали третью часть рассказа «Три друга». Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Наш номер телефона, по которому вы сможете звонить, 503-257-2193.